Глава 15. Джеймс. Настоящее время. 27 июня. Ханалеи. Кауаи. Гавайи. Джулиан и Марк забрались на заднее сиденье джипа Наталии. От внимания Джеймса не ускользнул тот факт, что она водит такую же машину, какая была у Карлоса. Клэр состроила гримаску, когда Джеймс велел Марку сдвинуться в центр и настоял на том, чтобы она села вместе с мальчиками. «Ты же хотела с ними пообщаться?» — фыркнул Джеймс. Наталия смотрела на него, пока он устраивался на пассажирском сиденье. Он пристегнулся и улыбнулся ей в ответ. Она покраснела, отвернулась и надела бейсболку с логотипом «Hayesboards». На логотипе была изображена доска для серфинга, скользящая по названию компании, в которой буквы «Х», «Е» и краткое «З» были стилизованы под волну. Наталия резким движением включила первую передачу, и автомобиль прыгнул вперед. Она коротко отвечала на вопросы Джеймса, но в основном молчала те 45 минут, которые заняла дорога до Принсвилла. Ее прием был столь же холоден, как и тон двумя днями ранее. Джеймс ясно понимал ее сигналы. Она не в настроении говорить с ним. Он обратил внимание на пробегающий мимо пейзаж, лазурные волны, легкие облака, горы, как из парка юрского периода, уходящие в небо пальмы, от красоты острова захватывало дух. После 6 месяцев в сухой мексиканской жаре Джеймс в последнюю очередь ожидал оказаться снова на пляже. Но этот остров был иным, красивым. Джеймс почти чувствовал мана. Духовная составляющая была осязаемой. Слово «мана» использовалось гавайскими шаманами для описания источника силы, позволявшего им совершать на первый взгляд чудесные дела. Воздух казался тяжелым от влажности и аромата плюмерии. Теперь Джеймс понимал, почему Наталия хотела, чтобы Карлос приехал в гости. Кауаи был волшебным островом, ожившая картина. Наталия не отводила взгляда от автострады Кухио, пока они ехали по дуге вдоль берега. Она разговаривала с Джеймсом неохотно, поэтому он искоса поглядывал на ее профиль. Россыпь веснушек на скулах и носу интриговала его. Мускулистые конечности подсказывали, что она, вероятно, с такой же легкостью не отстанет от него во время пробежки, с какой скользит по волнам. Волосы метались вокруг ее головы, словно кнут Индианы Джонса. Все это завораживало, как и сама Наталья. Окажется ли она такой, какой Карлос описал ее в своем дневнике? Серебряные браслеты на ее запястье звякнули, когда она снизила скорость и свернула с шоссе. Она проехала по Принсвиллу до гостиницы и остановила джип у дверей вестибюля. Служащий гостиницы помог Клэр выйти из машины. «Вы все становитесь у нас?» — спросил он Джеймса, когда тот выбрался из джипа. «Нет, только она». Джеймс кивком указал на мать и сунул служащему банкноту после того, как показал ее чемодан. «Карла, если хотите, я могу заехать за вами позже, и мы поужинаем», — предложила Наталья. Но мать Джеймса повесила ремешок сумки на согнутый локоть. «Нет, спасибо. Сегодня я останусь здесь. Как насчет того, чтобы я присоединилась к вам утром за завтраком?» — спросила она Наталью, но смотрела на Джеймса. На самом деле он не хотел видеть мать рядом с детьми. Но что он мог сказать, не вызвав лавину вопросов, на которые не был готов отвечать? Джулиан пристально наблюдал за отцом, его пытливый мозг тикал. Джеймс пожал плечами и подошел к Наталье. «В котором часу мне за тобой заехать?» «Обо мне не беспокойся», — отмахнулась от него мать. «Я возьму такси». «Завтрак 8». «Замечательно». Клэр помахала на прощание его сыновьям и жестом пригласила служащего гостиницы следовать за ней. Джулиан посмотрел ей вслед, а Марк помахал рукой. «Буэнос диас, сеньора Карла!» «Подождешь секунду?» — спросил Джеймс Наталью. Она указала на свободное место на парковке. «Я припаркуюсь вон там». Джеймс дважды хлопнул по опущенному стеклу дверцы. «Спасибо. Я сейчас вернусь». Наталья отъехала, а Джеймс отправился следом за матерью. Он коснулся рукой ее спины и подтолкнул в вестибюль. Служащий гостиницы торопливо шел с багажом позади них. «Джеймс!» — сказала Клэр сквозь стиснутые зубы, когда он отвел ее в сторону. Служащий остановился неподалеку. «Извините нас, я на минуту», — обратился к нему Джеймс. «Да, сэр. Мэм, ваш багаж будет у стойки консьержа». Джеймс развернулся обратно к матери. «Я не знаю, почему ты здесь и что ты замышляешь. Я всего лишь хочу провести время со своими внуками». Его глаза сузились. Клэр хмыкнула. «Отлично!» — она разозлилась. «Я здесь для того, чтобы проследить за тем, чтобы ты не отказался от детей». Джеймс дрогнул. «С какой стати мне это делать?» «Карлос боялся, что ты сделаешь нечто подобное. Он многое мне рассказывал, у нас была хорошая дружба». «Потому что, черт подери, он не знал, кто ты такая». Клэр отвела глаза. «Достаточно честно». Спустя мгновение она глубоко вздохнула и расправила плечи. «Я собираюсь заселиться в номер и пообедать. От маникюра я бы тоже не отказалась». Клэр посмотрела на свои ногти и ушла. Джеймс потер лицо. Ему нужно было принять душ и побриться, и поесть. А вот в театральных выходках матери он точно не нуждался. Он застонал и вышел из гостиницы. Сев в джип, он стал свидетелем еще одного спектакля. Его сыновья подвывали и рычали. Они терли животы, жалуясь на невыносимые боли от голода. «На острове нет продуктовых магазинов или ресторанов», сказала Наталья мальчикам, когда Джеймс сел на свое место. Она поймала его взгляд, и ее глаза заблестели. «Нам придется собирать фрукты с деревьев и рубить курам головы». Сыновья Джеймса с отвращением посмотрели на тетю. «Фу!» — выпалил Джулиан. «Разве вы не видели, что тут свободно бегают куры?» Мальчики кивнули. «Поймайте одну, и она ваша. Мы съедим ее на ужин». «Я как раз думал об этом», — заметил Джеймс. «Куры и петухи что-то клевали на обочинах, гуляли на парковках. По дороге он заметил одичавших птиц». Последствия урагана Иники в 1992 году он уничтожил куриные фермы, объяснила Наталья, выводя машину задним ходом. Джеймс вцепился в приборную доску, когда машина дернулась. Кур нелегко поймать, а на острове нет хищников, поэтому их число выросло. Теперь они превратились в назойливых попрошаек на парковках. Она указала на стаю. «Больше похоже на встроенный будильник», — пошутил Джеймс, вспомнив, сколько петухов он видел. «Ты даже не представляешь», — Наталья вывела машину с парковки. «Я знаю одно отличное местечко, где можно пообедать», — крикнула она через плечо мальчикам. «Нам придется убивать кур», — возбужденно откликнулся Марк. «Нет», — хором ответили Джеймс и Наталья и посмотрели друг на друга. Он пробежал взглядом по ее лицу, и она нахмурилась. Джеймс вздохнул, пригладил растрепанные ветром волосы и удобнее устроился на сиденье. Он гадал, как Карлос мог ей понравиться. Ведь Джеймс ей определенно не нравился. Они купили ланч в фургончике, припаркованном на главной дороге, проходившей через город Ханалеи. Джеймс смотрел, как его дети общаются с Натальей, пока она объясняла им меню со свининой калуа, пой и смузи из корня таро. Она справилась с их недовольными лицами и возражениями по поводу незнакомой еды так, как справилась бы с коварной волной, с умением и тонкостью. Несмотря на их жалобы, Наталья настояла, чтобы они проявили безрассудство. «Доверьтесь мне», — сказала она, и они доверились. Карлос верил ей безоговорочно. Джеймс смотрел, как она ведет себя с его сыновьями, и перед ним оживали страницы из дневника. Он отвернулся на мгновение. Настолько нестерпимой и глубокой стала боль в груди. Ему хотелось, чтобы сыновья поверили ему, полюбили его так, как любили, когда он был Карлосом. Джеймс смахнул влагу в уголках глаз и сделал глубокий успокаивающий вдох. Потом заказал себе еду, перегнувшись через плечо Натальи. Продавщица подвела итог, и он протянул ей несколько банкнот одновременно с Натальей, доставшей кредитную карточку. «Я расплачусь», — сказал он. Я вполне способна заплатить. Уверен, что способны, деньги не проблема, это... Он осекся. Лицо Натальи побелело. В чем дело? Будучи Карлосом, ты однажды говорил об этом. Судя по всему, для тебя деньги действительно не проблема. Она шлепнула карточку на прилавок. Джеймс нахмурился, убрал деньги и справился с желанием возразить. Он не купался в океане наличных. Скорее, это была лужа после дождя. Джеймс присоединился к сыновьям за металлическим столиком и сел в пластиковое кресло. Они быстро поели. Мальчикам не терпелось увидеть дом тети Натальи и отправиться на пляж. Джеймс пошел за ними к джипу, перехватил водительскую дверцу, когда Наталья собиралась закрыть ее, и встал в проеме между нею и дверцей. «Послушай, я не собирался козырять наличными». Наталья обеими руками вцепилась в руль и вздохнула. «Я знаю, это просто... Мне хотелось накормить всех ланчем. Ты моя хозяйка, а вы мои гости». Джеймс провел рукой по волосам и вцепился в ручку дверцы. «Послушай, я знаю, что я не Карлос». «Да, ты не он. Но я думаю, что в интересах детей нам следует хотя бы попытаться поладить». Наталья поджала губы и кивнула. «Ты прав, просто это тяжело. И, честно говоря...» Она перевернула руки на руле, показывая ладони. «Я не согласна с тем, что ты делаешь». У него похолодело в груди. «Что именно?» «Не хочу говорить об этом сейчас. Садись в машину, дети хотят купаться». От того места они могли бы легко дойти пешком до дома Натальи. После пары быстрых поворотов они уже были на Веке-Роуд, дороге параллельно бухте Ханалеи. Многие дома были скромными, виллы напоминали винтажные открытки, но участки были большими, а их местоположение замечательным. Наталья свернула на длинную подъездную дорожку, потом они миновали маленькое бунгало и остановились перед достаточно большим домом в островном стиле, выкрашенном в цвет буйной тропической зелени. Окружающий участок узкий и длинный. За двором зеленел парк в Вайоли-Бич и виднелась стоянка для досок сосны. «И это она говорит про его богатство?» Наталья объяснила, что дом принадлежит семье уже несколько поколений. Ее дед купил участок много десятилетий назад. Теперь дом принадлежит ее отцу, но он живет в бунгало, расположенном в переднем углу участка с видом на горы. Получается, они оба жили в домах, в которых выросли. По крайней мере, у них есть что-то общее. Не то чтобы Джеймс искал совпадение, да и жить в старом родительском доме он в будущем не собирался. Жилые комнаты занимали второй уровень, внизу располагались гараж, мастерская и кабинет Натальи, где Джеймсу предстояло спать на диван-кровати. «Дети, я покажу вам ваши комнаты». «А потом на пляж, да?» Джулиан взял чемодан, который ему протянул Джеймс. «Разумеется». Наталья шутливо ткнула мальчика в плечо. Он попытался ответить, но она увернулась. Джулиан снова предпринял попытку, но Наталья заключила его в объятия и принялась целовать. Он извивался и визжал, как маленький. И снова в душе Джеймса проскользнула зеленая змейка зависти. Он захлопнул за собой дверь. Наверху открытая веранда протянулась вдоль всего дома, и хозяйская спальня и гостиная выходили на веранду и смотрели на залив. Кухня и комнаты мальчиков, которые выглядели так, словно дети жили здесь постоянно, Джеймс даже остановился от удивления. Смотрели на горы. Обстановка была спартанская и немного богемная, но бытовая техника оказалась на высшем уровне. Лестница вела вниз в кабинет и в ванную, которой Джеймс мог пользоваться. Другая лестница вела с крыльца в патио с барбекю и коптильней. «Что ж», — подумал Джеймс, неся чемодан вниз, — «дом Натальи был оборудован всем необходимым». Спустя 40 минут комнаты были распределены и проинспектированы, сумки распакованы, купальные костюмы надеты. Они пересекли двор и парк и вышли на мелкий желто-коричневый песок пляжа Ханалеи. Океан был бурный, поэтому они пошли по направлению к пирсу, пока Наталья не нашла место, которое сочла удобным для плавания. Мальчики бросили полотенце и кинулись в прибой, радуясь возвращению к воде. «Им нравится океан», — сказала за спиной Джеймса Наталья. Он посмотрел на ее голову. Она была все в той же грязной бейсболке, которая выглядела так, словно принадлежала водителю-дальнобойщику. Подол ее разноцветной накидки шевелил бриз, заставляя ткань танцевать вокруг бедер, мускулистых, загорелых бедер. Джеймс глотнул и обернулся на своих сыновей, брызгавшихся водой. Он наслаждался жаром солнца и теплом песка под ногами. Да, он отчаянно хотел убраться как можно дальше от пляжа Секателла. Но сейчас ему хотелось нырнуть в воду, забыть все то, что он мог вспомнить о последних 7 годах, и просто существовать. «Лайлоа Кекай!» Он повернул голову к Наталье. Она снимала накидку. «Что это значит?» Джеймс заставил себя отвести глаза от ее спортивного литого тела, но успел заметить ряд шрамов на животе ниже бедренных костей. Его рука машинально коснулась шрама на лице. «Море тихое, все спокойно», — перевела Наталья. Марк обрызгал Джулиана, тот окунул младшего брата в воду. «Не все спокойно», — со смехом заметил Джеймс. «Их энергия спокойная, они любят океан. Все в моей семье любят. Вода — это жизнь. Жизнь — это семья». Наталья посмотрела на него из-под козырька и дернула за воротник рубашки. «Не думаю, что у Карлоса была хотя бы одна рубашка с воротником». Джеймс посмотрел на свою белую рубашку Пола и серые шорты для купания, которые выглядели скорее как стильные, а не пляжные. Его наряд действительно ничем не напоминал те вещи, которые Джеймс носил в Мексике. «Я не Карлос», — пробормотал он. Это прозвучало как извинение, и в каком-то смысле он сожалел о том, что не может быть мужчиной, которого она любит. «Я знаю. Мне приходится все время напоминать себе об этом». В ее голосе прозвучала нотка грусти, и что-то в его душе дрогнуло. Он потянулся к ней, но она отступила, повернувшись к нему спиной. Наталья смахнула с головы бейсболку, ринулась в океан, схватила племянников за талию, и все трое нырнули. Джеймс наблюдал за ними с берега, чувствуя себя слишком хорошо одетым и не совпадающим по ритму со своей семьей. Он был лишним в собственной жизни.